в 5 утра. Да мне лучше, если за окном пасмурно. Пропадаю где-то мне не в кайф, это фигня. Шальные мысли в голове сводят меня с ума. Ты мне пишешь, но мне западло читать. Не могу понять, как мне жить этот лайф. Давай напьемся и сыграем, что все ок. Пока депрессия не вмажет мне висок. Скажи, как ты справляешься с этим? Или у тебя здоровье не вы? Скажи, как ты справляешься с этим? Или таблетка решила проблемы? Я не окей. Что-то не так со мной, что-то не так совсем. Я не окей. Поговори со мной, спрячь меня от проблем. Тревожное расстройство, я не псих, не бойся. Я просто хочу больше, страшно. Я не окей. Я не окей. Не могу отвлечься, просто не могу. Не доверяю больше своему нутру. Да при всех я улыбаюсь, но никто не знает, что воюю с головой и что я проигравший. Почему все, что я строю, я ломаю? Не хочу ни с кем сближаться, понимаешь? Но ты знаешь, я боюсь быть один. Мне так тревожно безо всяких причин.